Лесной ручей. Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся берегом его вверх или вниз. Я иду берегом своего любимого ручья самой ранней весной. И вот что я тут вижу и слышу и думаю. Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей, и от этого журчит о корни и распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается дальше у нового препятствия в далеко видный белоснежный ком. Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе. Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол елки, на травы, и тени бегут по стволам, по травам, и в дрожи этой рождается звук, и чудится, будто травы растут под музыку, и видишь согласие теней. С мелко широкого плеса вода устремляется в узкую приглубь. И от этой бесшумной устремленности вот и кажется, будто вода мускулы сжала, а солнце это подхватывает, и напряженные тени струй бегут по стволам и по травам. А то вот большой завал, и вода как бы ропщет, и далеко слышен этот ропот и переплеск. Но это не слабость и не жалоба, не отчаяние. Вода этих человеческих чувств вовсе не знает. Каждый ручей уверен в том, что добежит до свободной воды, и даже если встретится гора, пусть и такая, как Эльбрус, он разрежет пополам Эльбрус, а рано ли, поздно ли, добежит. Рябь же на воде, схваченная солнцем, и тень, как дымок, перебегает вечно по деревьям и травам, и под звуки ручья раскрываются смолистые почки, и травы поднимаются из-под воды и на берега. А вот тихий омут с поваленным внутрь его деревом. Тут блестящие жучки, вертушки распускают рябь на тихой воде. Под сдержанный ропот воды струи катятся уверенно, и на радости не могут не перекликнуться. Сходятся могучие струи в одну большую, и, встречаясь, сливаются, говорят и перекликаются. Это перекличка всех приходящих и расходящих струй. Вода задевает бутоны новорожденных желтых цветов. И так рождается водная дрожь от цветов. Так жизнь ручья проходит то пузырями и пеной, а то в радостной перекличке среди цветов и танцующих теней. Дерево давно и плотно легло на ручей, и даже позеленело от времени. Но ручей нашел себе выход под деревом и быстряком с трепетными тенями бьет и журчит. Некоторые травы уже давно вышли из-под воды и теперь на струе постоянно кланяются и отвечают вместе и трепету теней и ход ручья. Пусть завал на пути, пусть препятствия делают жизнь, не будь их, вода бы безжизненно сразу ушла в океан, как из безжизненного тела уходит непонятная жизнь. Весь проход ручья через лес — это путь длительной борьбы, и так создается тут время, и так длится борьба, и в этой длительности успевает зародиться жизнь и мое сознание. Да, не будь этих препятствий на каждом шагу, вода бы сразу ушла, и вовсе бы не было жизни времени. В борьбе своей у ручья есть усилие. Струи, как мускулы, скручиваются, но нет никакого сомнения в том, что рано ли, поздно ли, он попадет в океан, к свободной воде. И вот это рано ли, поздно ли, и есть самое-самое время, самая-самая жизнь. Перекликаются струи, напрягаясь у сжатых берегов, выговаривают свое рано ли, поздно ли, и так весь день и всю ночь журчит это рано ли, поздно ли, и пока не убежит последняя капля, пока не пересохнет весенний ручей, вода без устали будет твердить, рано ли, поздно ли мы попадем в океан. Что такое случилось с ручьем? Половина воды отдельным ручьем пошла в сторону, другая половина в другую. Может быть, в борьбе своей за веру в свое рано ли поздно ли вода разделилась? Одна вода говорила, что вот этот путь раньше приведет к цели, другая в другой стороне увидела короткий путь, и так они разошлись и обижали большой круг и заключили большой остров между собой, и опять вместе радостно сошлись и поняли, нет разных дорог для воды, все пути рано ли, поздно ли, непременно приведут ее в океан. И глаз мой обласкан, и ухо все время слышит, рано ли, поздно ли, и аромат смолы тополей, и березовой почки. Все сошлось в одно, и мне стало так, что лучше и быть не могло, и некуда мне больше стремиться. Я опустился между корнями дерева, прижался к стволу, лицо повернул к теплому солнцу, и тогда пришла моя желанная минута и остановилась. И последним человеком от земли я первый вошел в цветущий мир. Ручей мой пришел в океан.